«Это дурной знак», — сказал, улыбаясь Антонио, как скоро он оправился от своего падения. «Да», — отвечал я, — «не лучше ли нам воротиться и отложить до другого раза нашу шалость?» «О, нет-нет», — возразил он, — «это совершенно ничего, и я не хочу, чтобы вы после смеялись надо мной и думали, что мы, жители юга, нежнее вас, русских». Мы пошли далее. Минут через 10 нас догнала та самая девушка, которая из виллы Римонди вышла на помощь к Антонио. Она и теперь к нему обратилась и долго с ним говорила в полголоса. Я заметил, что она с трудом удерживалась от слез. «Что она тебе сказала?» — спросил его Владимир, когда девушка удалилась. «Бедная Пепина», — отвечал Антонио, — «просит меня, чтобы я через отца моего выхлопотал прощение ее брату. Она говорит, что уже несколько раз ко мне приходила, но никогда меня не заставала дома». «А кто ее брат?» — спросил я. «Какой-то контрабандист по имени Титта». «А как фамилия этой девушки?» «Каннелли». «Ну что тебе до этого?» «Титта Каннелли», — воскликнул я и вспомнил аббата и рассказ его про старого Урджина. Воспоминание это очень неприятно на меня подействовало. Все, что я тогда считал выдумками, бреднями и плутовством каких-нибудь мошенников, теперь в воображении моем приняло характер страшной истины. И я бы непременно воротился, если бы мне не было стыдно. Я сказал своим товарищам, что уже прежде слыхал о Титто Каннелли, и мы продолжали идти. Вскоре в стороне показался свет лампады. Она освещала одну из тех часовен, которых так много в Северной Италии и которые служат хранилищем человеческих костей. Я всегда имел отвращение от этого рода часовен, где в симметрическом порядке, как будто в насмешку, расставлены и развешаны узорами печальные останки умерших. Но в этот вечер я почувствовал невольный страх, когда мимоходом заглянул за железную решетку. Я ничего, однако, не сказал, и мы молча дошли до виллы Урджина. Нам было очень легко влезть на утес и оттуда посредством веревки спуститься в слуховое окно. Там мы зажгли одну из принесенных собою свеч и, нашедши проход из-под крыши в верхний этаж, очутились в просторной зале, убранный по-старинному. Несколько картин, представлявших мифологические предметы, развешаны были на стенах, мебель обтянута шелковой тканью, а пол составлен из разноцветного мрамора. Мы прошли 5 или 6 подобных покоев. В одном из них увидели маленькую лестницу и спустились по ней в большую комнату с старинной кроватью под золоченым балдахином. На столе возле кровати была гитара, на полу лежали дребезги от каменной доски. Я поднял один из этих обломков и увидел на нем странные непонятные знаки. «Это должна быть спальня старого Дон Пьетро», — сказал Антонио, приблизив свечу к стене. «Вот та фигура, о которой тебе говорил аббат». В самом деле, между дверью, ведущей на узкую лестницу, и кроватью виден был фреск, представляющий женщину необыкновенной красоты, играющую на гитаре. «Как она похожа на Пепину», — сказал Владимир. «Я бы это принял за ее портрет». «Да», — отвечал Антонио, — «черты лица довольно схожи, но у Пепины совсем другое выражение. У этой в глазах что-то такое зверское, несмотря на ее красоту. Заметь, как она косится на пустую кровать. Знаешь ли что, мне при взгляде на нее делается страшно». Я ничего не говорил, но вполне разделял чувства Антонио. Комната возле спальни была большая круглая зала с колоннами, а примыкавшие к ней с разных сторон покои были все прекрасно убраны и обтянуты гобеленами, почти как на даче у Суглобиной, только еще богаче. Везде отсвечивали большие зеркала, мраморные столы, золоченые карнизы и другие материи. Гобелены представляли сюжеты из мифологии и из Ариостова «Орландо». Здесь Парис сидел в недоумении, который из 3 богинь вручить золотое яблоко, а там Ангелика с Медором обнимались под тенистым деревом, не замечая грозного рыцаря, выглядывающего на них из-за кустов. Пока мы осматривали старинные ткани, оживленные красноватым отблеском свечи, остальные части комнаты терялись в неопределенном мраке, и когда я нечаянно поднял голову, то мне показалось, что фигуры на потолке шевелятся, и что фантастические формы их отделяются от потолка и, сливаясь с темнотою, исчезают в глубине залы.